Глава 35. Таисия. «Что, черт возьми, это такое?» С ужасом смотрю на подъезд к нашей репетиционной базе, усыпанной фотографами и журналистами. «Это наша с тобой любовь никому покоя не дает. Есть тут объезд какой-то?» — спрашивает Вадим, сдавая назад. «Да, можно пройти через соседнее здание». «Надо было сразу туда ехать. Кто же мог подумать, что они как с цепи сорвутся?» В сумке вибрирует телефон, достаю смартфон и принимаю вызов. «Птах, через главный вход не заходи, там трэш из папарацци!» Запоздало предупреждает Тим. «Спасибо, но ты поздно». «Ты что, пошла через эту толпу?» В его голосе слышится неподдельный ужас. «Нет, едем к соседнему зданию». «Хорошо», — говорит спокойнее. «Ну и кашу вы заварили. Ждем тебя». Сбрасывает звонок. «Наверное, зря ты решил пойти со мной». «Прослежу, чтоб тебя не обижали, и поеду». Сосредоточенно смотрит перед собой сводный. «Ребята никогда меня не обидят. В них я уверена так же, как в себе». «Я хочу в этом убедиться». Мы пробираемся через черный ход соседнего здания, стараясь не привлекать внимания. Вадим идет впереди, его плечи напряжены, а взгляд постоянно сканирует пространство вокруг, будто он готов в любой момент броситься на мою защиту. «Расслабься», — шепчу ему, дотрагиваясь до локтя. «Здесь нас никто не поджидает». «Я не верю в такое везение». Бурчит он, но все же немного опускает плечи. Дверь в наш зал приоткрыта, и, зайдя внутрь, я сразу же слышу приглушенные голоса ребят. Они замолкают, когда мы появляемся в дверях. «Ну, вот и самые обсуждаемые люди последней пары суток». Усмехается Балу, но в его голосе нет злости, только легкая ирония. «Как ты, Птах?» Подходит ко мне Тим и обнимает. Я буквально физически чувствую, как от этого дружеского жеста напрягается Вадим. «Живая», — улыбаюсь. «Вадим?» — кивает Джонни. «Не ожидали увидеть тебя здесь». «Я там, где моя девушка. Или считаешь, мне здесь не место?» — отвечает сводный, скрещивая руки на груди. «О, так ты теперь стал еще и ее телохранителем?» — поднимает бровь Балу. «Да», — отвечает Вадим, не моргнув глазом. «Называй это как хочешь. Важно то, что я любому надеру задницу, стоит ему не так посмотреть на мою девочку». В помещении повисает густая тишина, а мне не по себе от этой перепалки. Все же здесь самые близкие для меня люди, и я не хочу, чтобы они конфликтовали. Тишину разрезает громкий смех Тима. «Ладно, хватит страшилок, мы же не враги». Он машет рукой. «Садитесь, будем разбираться с этим бардаком». «Какой бардак?» — настороженно спрашиваю. «Концерты, интервью, съемки, перечисляет Джонни. «Все хотят видеть ту самую Птаху, которая вскружила голову звезде баскетбола и увела от одной из самых востребованных моделей мира». «Это безумие», — вздыхаю, опускаясь на диван. «Зато теперь ты самая запрашиваемая персона в сети», — замечает Балу. «И у нас куча новых предложений». «Не в деньгах дело», — резко говорит Вадим. «Ей не нужен этот хайп». «А что ей нужно?» Джонни смотрит на него с вызовом. «Музыка. Неужели ты не в курсе, что Тая не про цирковое шоу?» «Ого, да ты знаешь ее лучше, чем мы?» Тим присвистывает. «Думаешь, она та же, что 5 лет назад?» «Да, я знаю ее лучше, чем ты или кто там еще. Вадим не отводит взгляда. «И в первую очередь хочу, чтобы вы думали о ее чувствах, а не о бабках». Мне становится тепло внутри от его слов. Он прав. Все эти сплетни, скандалы и внимание к моей личной жизни — все это не то, что мне нужно. «Ладно», — Тим хлопает в ладоши. «Значит, работаем как обычно, музыка на первом месте, остальное по обстоятельствам. Но Дава будет давить на нас?» «С ним я сама поговорю». Шумно выдыхаю, чувствуя облегчение от того, что парни на моей стороне. «Но от одного интервью ты не отвертишься», — добавляет Джонни. «Хотя бы, чтобы поставить точку в этой истории». «Это неизбежно», — соглашаюсь. Вадим наклоняется ко мне и тихо спрашивает. «Ты уверена, что я могу тебя оставить с ними?» «Да», — шепчу в ответ. «Все в порядке, не переживай». Он кивает, и его пальцы слегка сжимают мои. «Звони сразу, если что не так». «Все в порядке, Вадим. Смотрю в его глаза и до сих пор не верю, что мне это не снится». «Буду по тебе скучать». Он прижимается губами к моим, заставляя мое сердце биться чаще. «Боже, вы невыносимы!» — фыркает Джонни, но в его словах нет осуждения. Скорее, искренняя радость за меня, потому что мои парни как никто знают, как тяжело мне далось наше прошлое расставание. До скорого. Еще раз целует меня сводно и уходит. «Ну что, Птах?» — усмехается Тим. «С депрессивными песнями заканчиваем? Поем теперь о любви?» «Только о ней». Улыбаюсь, ощущая себя наконец-то счастливой.